Глава 58. Иногда нас отпускали в город, и, вероятно, потому что я недавно стал отцом, мое внимание на улицах неизменно привлекали детские коляски. Чаще всего их катили женщины, но иной раз можно было увидеть с коляской и мужчину. В городе такое зрелище, впрочем, ничего особенного собой не представляет. Другое дело, если мужчина толкает перед собой коляску по пустынному проселку. И тем более, если в коляске едет большая собака. Именно это я увидел как-то утром в холмах над Дарроуби и невольно притормозил. В последние недели эта странная пара уже несколько раз попадалась мне на глаза, и было очевидно, что она появилась в наших краях совсем недавно. Когда я поравнялся с коляской, мужчина посмотрел на меня, приветственно поднял руку и улыбнулся. Эта улыбка на черном от загара лице была удивительно дружелюбной. Я дал на вид ему лет 40. Загорелая шея не стянута ни галстуком, ни воротничком, линялая полосатая рубаха расстегнута на груди, хотя день выдался холодный. Я невольно задумался, кто он такой и чем занимается. Костюм, состоявший из ветхой замшевой куртки для гольфа, вельветовых брюк и крепких сапог, ничего мне не сказал. Многие, возможно, сочли бы его просто бродягой, но в нем чувствовалась деловитая энергия, необычная для людей такой категории. Я опустил стекло дверцы, и щеку мне обжег ледяной ветер йоркширского марта. «Утро нынче морозное», — заметил я. Он как будто удивился. «Ага», — сказал он после паузы, — «похоже, что так». Я поглядел на коляску, старую и ржавую, на восседающего в ней большого пса. Это был Ларчер, помесь колли с грейхаундом. Он ответил мне взглядом, полным спокойного достоинства. «Хороший пес», — сказал я. «Джейк-то еще какой!» Он снова улыбнулся, открыв ровные белые зубы. «Лучше не найти!» Я кивнул на прощание и поехал дальше, но они еще долго отражались в зеркале заднего вида. Коренастый мужчина, который бодро шагал, откинув голову и расправив плечи, и большой пятнистый пес, возвышающийся над детской коляской, точно статуя. Новая встреча с этой поразительной парой не заставила себя ждать. Я осматривал зубы ломовой лошади во дворе фермы и вдруг заметил, что выше по склону, за конюшней, у каменной стенки, стоит на коленях какой-то человек, а рядом, возле детской коляски, сидит на траве большая собака. «Эй, кто это?» — спросил я у фермера, кивнув на холм. Он засмеялся. «Это Родди Трэверс. Вы его знаете?» «Нет, как-то перекинулся с ним словом на дороге и все». «На дороге? Это верно», — он кивнул. «Родди только там и увидишь». «Но кто он? Откуда?» «Вроде бы он йоркширец. Только точно не знаю. Да и никто не знает. Но я вам одно скажу. Руки у него золотые. За что не возьмется, все сделает». «Да», — сказал я, наблюдая, как Трэверс ловко укладывает плоские камни, заделывая пролом в стене. «Теперь ведь мало кто берется чинить эти ограды. Верно, работа не из простых, а умельцев все меньше становится. Родди тут мастер. Ну да ему все по плечу. Что изгороди ставить, что канавы копать, что за скотиной ходить». Я взял напильник и начал обтачивать острые углы на коренных зубах лошади. «И долго он у вас останется?» «Как кончится стенкой, так и уйдет. Я бы его подзадержал, да только он никогда в одном месте долго не остается». «Но где-то у него есть же свой дом?» «Нету», — фермер снова засмеялся. «Родди живет налегке. Все его добро у него в коляске. На протяжении следующей недели, пока весна мало-помалу вступала в свои права и на солнечных склонах высыпали первоцветы, я часто видел Родди то где-нибудь на дороге, то лихо орудующего лопатой в канаве, опоясывающей луга, и всегда тут же был Джейк, трусил рядом или сидел и смотрел, как он работает. Но встретились мы снова только когда я вакцинировал овец мистера Паусона от размягченной почки. Всего их было 300, и работники загоняли по нескольку овец в маленький закут, где Родди хватал их и удерживал, пока я делал прививку. Оказалось, что и в этом он мастер. Полудикие овцы с холмов пулей проскакивали мимо него, но он спокойно ловил их за длинную шерсть, иногда даже в прыжке, и задирал передние ноги так, чтобы открылся голый участочек кожи под мышкой, который природа словно нарочно создала для иглы ветеринара. Снаружи, на открытом склоне, в своей обычной позе, сидел большой ларчер и с легким интересом посматривал на местных собак, которые рыскали между загонами, но ни в какое общение с ними не вступал. «А он у вас хорошо воспитан», — заметил я. Родди улыбнулся. «Да, Джейк не будет бегать туда-сюда, мешая людям, и знает, что должен сидеть там, пока я не кончу. Вот он и сидит». Причем, судя по его виду, вполне этим доволен. Я снова взглянул на Джейка, такого спокойного и счастливого. И жизнь он ведет чудесную, странствуя с вами повсюду. «Что так, то так», — вмешался мистер Паусон, пригнавший новую порцию овец. «Никаких забот не знает, прямо как его хозяин». Родди промолчал. Но когда овцы вбежали в закут, он выпрямился и перевел дух. Ему приходилось нелегко. И по его лбу стекали струйки пота, но взгляд, которым он обвел вересковую пустошь и встающий за ней склон холма, был исполнен удовлетворенной безмятежности. И тут он сказал: «Пожалуй, так оно и есть. Нам с Джейком тревожиться не из-за чего». Мистер Паусон весело ухмыльнулся. «Вот это-то правда», — сказал Родди. «Ни жены, ни ребят. Ни взносов по страховке, ни долга в банке, ни жизнь у тебя, а малина». «Оно так», — заметил Родди. «Да ведь и денег тоже нету». Фермер бросил на него лукавый взгляд. «Значит, что же, у тебя на душе поспокойнее было бы, если бы ты отложил деньжат на черный день?» «Да нет, с собой же их таскать не будешь. А пока человеку на расходы хватает, с него и довольно». В этих словах не было ничего особенно оригинального, но я запомнил их на всю жизнь, потому что сказал их Родди и сказал с неколебимым убеждением. Когда я окончил, и овцы радостно затрусили назад к лугам, я повернулся к Родди. «Большое спасибо. Мне куда легче работать, когда у меня такой помощник, как вы». Я вынул сигареты. «Хотите?» «Нет, спасибо, мистер Хэрриот, я не курю». «Неужели?» «Ага. И не пью». Он мягко улыбнулся мне, и я вновь почувствовал в нем особое душевное и физическое здоровье. Он не пил, не курил, трудился под открытым небом, не ища материальных благ, не мучаясь честолюбивыми желаниями. Вот откуда эти ясные глаза, свежее лицо и крепкие мышцы. Он не выглядел дюжим силачом, но в нем было что-то несокрушимое. «Ну, Джейк, пора обедать», — сказал он, и большой пес радостно запрыгал вокруг него. А я ласково заговорил с Джейком, а он в ответ бешено завилял хвостом и дружески повернул ко мне узкую красивую морду. Я погладил его, потрепал за ушами. «Какой красавец, Родди! Лучше не найти, как вы тогда сказали». Я пошел в дом вымыть руки и на крыльце оглянулся. Они устроились под оградой. Родди раскладывал на земле термосы и пакет с едой, а Джейк нетерпеливо на него поглядывал. Ветер свистел над оградой, на них лились солнечные лучи, и оба выглядели удивительно счастливыми. «Он, знаете, гордый», — сказала фермерша, когда я нагнулся над раковиной. «Разве ж я его не накормила бы? Но он в кухню не пойдет, а сидит вот так со своей собакой». Я кивнул. «А где он спит, когда работает на фермах?» «Да где придется. На сеновале, в амбаре, а то и под изгородью. У нас он ночует в свободной комнате. Да его всякий в дом пригласит, потому что он на редкость опрятный». «Вот как?» Я взял висевшее на крюке полотенце. «Значит, независимый человек». Она задумчиво улыбнулась. «Что есть, то есть. Ему, кроме его собаки, никто не нужен». Она вытащила из духовки благоухающую сковороду жареной ветчины и поставила ее на стол. «Но я вам вот что скажу. Другого такого поискать. Родди Треверс всем нравится. Уж очень он хороший человек». Родди оставался в окрестностях Дарроуби все лето, и я постоянно видел его то на фермах, то с детской коляской на дороге. Во время дождя он облачался в рваное габардиновое пальто, слишком для него длинное, но все остальное время расхаживал в куртке для гольфа и вельветовых брюках. Не знаю, как он обзавелся своим гардеробом, но, конечно, в гольф он ни разу в жизни не играл. Это была еще одна из окружавших его маленьких тайн. Как-то утром, в начале октября, я встретил его на проселке среди холмов. Ночью подморозило, и пастбища побелели. Каждая травинка была обведена жесткой каймой инея. Я был закутан до ушей и постукивал пальцами в перчатках, чтобы согреть их, но первое, что я увидел, опустив стекло, была голая грудь под расстегнутой рубашкой без воротничка. «Доброго вам утра, мистер Хэрриот», — сказал он. «Рад, что мы встретились». Он помолчал и одарил меня своей безмятежной улыбкой. «Тут еще работки недели на две, а потом я пойду дальше». «Ах так, я уже познакомился с ним достаточно близко, чтобы не спрашивать, куда он собрался, и просто поглядел на Джейка, обнюхавшего траву на обочине. Как вижу, сегодня он решил прогуляться». Родди засмеялся. «Ну, иногда ему побегать хочется, а иногда прокатиться, сам решает». «Ну что же, Родди, — сказал я, — до новой встречи. Желаю вам всего хорошего». Он помахал мне и бодро зашагал по замерзшей дороге, а меня охватило странное ощущение утраты. Но я поторопился. Часов в 8 вечера раздался звонок в дверь. Я открыл и увидел на крыльце Родди. Позади него в морозных сумерках маячила вездесущая коляска. «Вы моего пса не поглядите, мистер Хэрриот». «А что с ним?» «Толком не знаю, вроде бы как обмирает». «Обмирает? Джейк? На него это как-то не похоже. А, кстати, где он?» Родди указал назад. «В коляске под брезентом». «Хорошо». Я распахнул дверь пошире. «Везите его в дом». Родди ловко втащил заржавелую колымашку на крыльцо и под скрипы и взвизгивание колес покатил ее по коридору к смотровой. Там он отстегнул застежки, откинул брезент, и в ярком свете ламп я увидел вытянувшегося под ним Джейка. Его голова лежала на свернутом габардиновом пальто, а по сторонам ютилось все земное имущество его хозяина, перевязанный бечевкой узелок со сменной рубашкой и носками, пачка чая, термос, нож с ложкой и старый армейский ранец. Пес поднял на меня полные ужаса глаза. Я погладил его и почувствовал, что все его тело дрожит мелкой дрожью. «Пока оставьте его в коляске, Родди, и расскажите поточнее, что с ним такое?» Он сплел подрагивающие пальцы. «Это днем началось. Бегал себе в траве, радовался, и вдруг свалился, вроде как в припадке». «В каком припадке?» «Напрягся весь и упал на бок. Лежит, задыхается, на губах пена. Я уж думал, ему конец». Глаза Родди расширились, уголки рта задергались при одном воспоминании об этой минуте. «И долго это длилось?» «Да несколько секунд, а потом вскочил, словно ничего и не было». «Но затем все повторилось снова». «Ага. И опять. Я чуть не свихнулся. А в промежутках он словно совсем здоров. Ну, совсем здоров, мистер Хэрриот». «Зловещие симптомы начинающейся эпилепсии? Сколько ему лет?» — спросил я. «В феврале 5 сравнялось». «Ну, во всяком случае, для эпилепсии поздновато. Я взял стетоскоп и прослушал сердце. Слушал я очень внимательно, но в ушах у меня раздавались только быстрые частые удары, вполне нормальные для испуганного животного. Никаких отклонений. Температура тоже оказалась нормальной. «Давайте положим его на стол, Родди. Беритесь сзади». Большой пес бессильно повис у нас на руках, но, немного полежав на гладком столе, робко посмотрел вокруг, осторожно приподнялся и сел. Потом лизнул щеку хозяина и хвост между задними лапами завилял. «Вы только посмотрите!» — воскликнул Родди. «Опять он совсем здоров, будто ничего с ним и не было». И действительно, Джейк совсем ободрился. Он раза два покосился на пол, потом вдруг спрыгнул со стола, подбежал к хозяину и положил лапы ему на грудь, отчаянно виляя хвостом. Я оглядел его. «Ну вот и прекрасно. Мне он было не понравился, но, по-видимому, все прошло. Я сейчас». Испуганно замолчав, я уставился на Джейка. Он соскользнул на пол и широко раскрыл пасть в отчаянной попытке вздохнуть. Судорожно хрипя и пошатываясь, он побрел по комнате, наткнулся на коляску и упал на бок. «Да что же это? Быстрей! Положим его на стол!» Я ухватил пса поперек живота, и мы взвалили его назад на стол. Я тупо смотрел на распростертое тело. Джейк уже не пытался вздохнуть. Он был без сознания и не дышал. Я нащупал пульс под задней лапой, частый, хотя и слабый. Но он же не дышит. Смерть могла наступить в любую секунду, а я беспомощно стою рядом, и от всех моих ученых познаний нет никакого толку. В полном отчаянии я хлопнул пса ладонью по ребрам. «Джейк!» — крикнул я. «Да что с тобой, Джейк?» Словно в ответ Ларчер хрипло задышал, веки у него задергались, и он посмотрел по сторонам. Но он все еще был скован смертельным страхом, и я начал ласково поглаживать его по голове. Долгое время мы молчали. Потом пес оправился, сел и посмотрел на нас спокойными глазами. «Ну вот», — тихо сказал Родди, — «опять то же самое. Ну, ничего не понимаю, а ведь я кое-чего про собак знаю. Я промолчал, я тоже ничего не понимал, а ведь я был дипломированным ветеринаром. «Родди, это был не припадок», — сказал я наконец. «Он давился. Что-то перекрывает дыхательное горло». Я вынул из нагрудного кармана электрический фонарик. Сейчас погляжу. Раскрыв Джейку пасть, я прижал указательным пальцем язык и посветил фонариком. Он был добродушным, флегматичным псом и не пытался вырваться, но я все равно не увидел ничего ненормального. Про себя я отчаянно надеялся, что обнаружу где-нибудь в глотке застрявший кусок кости. Но луч тщетно скользил по розовому языку, по здоровым миндалинам и поблескивающим задним зубам. Нигде ничего. Я попробовал запрокинуть его голову еще больше, и тут он весь напрягся. А Родди вскрикнул: «Опять начинается!» Он не ошибся. Я в ужасе смотрел, как пятнистое тело вновь распростерлось на столе, вновь пасть разинулась, а на губах запузырилась пена. Вновь дыхание остановилось, и грудная клетка замерла в неподвижности. Шли секунды, я шлепал ладонью по ребрам, но теперь это не помогало. Мне вдруг стала ясна вся трагичность происходящего. Это же был не просто пес. Для Родди это было самое близкое в мире существо, а я стою и смотрю, как он издыхает. И тут я услышал слабый звук, глухой кашель, от которого губы собаки даже почти не дрогнули. «Черт подери!» — крикнул я. «Он же давится, давится! Значит, там что-то должно быть!» Опять я приподнял голову Джейка и сунул фонарик в пасть. И тут... Я никогда не перестану этому радоваться. Пес снова кашлянул. Узкая голосовая щель приоткрылась и на миг показала причину удушья. Там, за провисающим над гортанником, я увидел что-то вроде горошины. «По-моему, камешек!» — ахнул я. «Над самой трахеей!» «В кадыке, что ли?» «Вот именно!» «И камешек этот время от времени перекрывает дыхательную трубку, точно шариковый клапан!» Я встряхнул голову Джейка. «Сейчас я сместил камешек, и вот видите, он уже приходит в себя». Вновь Джейк ожил и задышал ровно. Родди провел ладонью по узкой голове, по спине, по мощным мышцам задних ног. «Но он же опять будет давиться?» Я кивнул: «Боюсь, что да». «А потом камешек застрянет поплотнее, и он задохнется?» Роди побелел. «Вполне возможно, поэтому камешек необходимо извлечь». «Как же?» «Вскрыть горло, и немедленно, другого выхода нет». «Ладно», — он сглотнул. «Делайте. Если он опять свалится, я не выдержу». Я хорошо понимал, что он чувствует. У меня у самого подгибались колени, и я боялся, что могу потерять сознание, если Джейк снова начнет давиться. Схватив ножницы, я быстро выстриг шерсть с нижней поверхности горла. Дать общий наркоз я не рискнул, а сделал местную анестезию. Потом протер участок спиртом. К счастью, в автоклаве лежали уже стерилизованные инструменты. Я вынул из него поднос и поставил на каталку рядом со столом. «Крепче держите голову!» — хрипло скомандовал я и взял скальпель. Я рассек кожу, фасцию, тонкие слои грудинно-подъязычной и лопаточно-подъязычной мышц и обнажил вентральную поверхность гортани. На живой собаке я никогда ничего подобного не делал, но тут было не до колебаний. Еще 2-3 секунды, чтобы рассечь слизистую оболочку и заглянуть внутрь. Вот он, действительно, камешек. Серый, блестящий и совсем маленький. Однако достаточно большой, чтобы убить. Необходимо было быстро извлечь его точным движением, чтобы не протолкнуть в трахею. Я откинулся, порылся в инструментах, взял анатомический пинцет и занес его над разрезом. Конечно, у великих хирургов руки так не трясутся, и они не пыхтят. Но я стиснул зубы и ввел пинцет в разрез. Когда я подвел его к камешку, моя рука, словно по волшебству, перестала дрожать. Пыхтеть я тоже перестал. Собственно говоря, я ни разу не вздохнул, пока очень медленно и осторожно извлекал блестящий камешек наружу. Но вот он с легким стуком упал на стол. «Это он?» — шепотом спросил Родди. — Да. Я взял иглу и шелк. Все в порядке. На зашивание ушло всего несколько минут, но под конец Джейк уже нетерпеливо перебирал лапами и поглядывал вокруг блестящими глазами. Он словно понимал, что все неприятности позади. Родди вернулся с ним через 10 дней снять швы. Собственно говоря, это было его последнее утро в наших краях, и, вытащив несколько шелковых петелек из отлично зажившей ранки, я проводил его до дверей, а Джейк крутился возле нас. На тротуаре у крыльца во всем своем дряхлом ржавом великолепии стояла старая коляска. Родди откинул брезент. «Ну-ка», — сказал он, — и большой пес вспрыгнул на свое привычное место. Родди взялся за ручку обеими руками, и осеннее солнце, вдруг выплывшее из-за туч, внезапно озарило картину, успевшую стать такой знакомой и привычной. Куртка для гольфа, расстегнутая рубашка, загорелая грудь, красавец-пес, небрежно посматривающий по сторонам со своего высокого трона. «Ну, всего хорошего, Родди», — сказал я. «Думаю, вы сюда еще вернетесь?» Он обернулся, и я снова увидел его улыбку. «Да, наверное». Он толкнул коляску, и они отправились в путь. Нелепая повозочка скрипела, а Джейк мягко покачивался в ней. И тут я вспомнил то, что увидел под брезентом в тот вечер в операционной. Ранец, в котором, конечно, хранятся бритва, полотенце, мыло и еще другие мелочи, пачка чая, термос и еще кое-что, старая помятая фотография молодой женщины, случайно выскользнувшая из конверта. Она и усугубила таинственность этого человека, и многое прояснила. Фермер был прав. Все свое имущество Родди вез в своей коляске. И, по-видимому, ему больше ничего не было нужно. Во всяком случае, заворачивая за угол, он что-то бодро насвистывал.